и, сопровождаемый тремя вестовыми, поехал в расположение Ильина. При переезде через Перятинскую дорогу, по обеим сторонам которой лес был расчищен, Сурков с вестовыми был замечен с золотой усопки. Вдоль по всему расчищенному пространству, как ветер в трубе, засвистели пули. Вестовые, пригнувшись к седлам, пустили лошадей вскачь, чтобы поскорее проскочить открытое пространство. Петр, не желая, чтобы вестовые подумали, будто он тоже боится, по-прежнему ехал шагом, не меняя позы и не глядя в сторону противника. Он пересек уже все открытое пространство, но дорогу заграждало упавшее с вывернутыми корнями дерево. Объезжая его, Петр оказался на мгновение повернутым всем своим широким корпусом к противнику, и в это мгновение что-то ударило и обожгло его бок повыше поясного ремня. Не смея взглянуть на это место, сразу ставшее мокрым, но чувствуя, что он по-прежнему может сидеть в седле, Петр, не понукая лошади, шагом объехал дерево, и уже в тени леса, где поджидали его вестовые, не глядя, приложил ладонь к раненому месту и ощутил ладонью льющуюся на нее кровь. «Досадно-то как!» — подумал он, все еще не соображая, что означает это и для него, и для других. В это время не так далеко, но значительно левее расположения Ильина почти разом заговорили два пулемета, и началась ружейная стрельба. Неужели подошли, побледнев, подумал Петр. Он пришпорил жеребца и во весь опор помчался по тропе к расположению Ильина. В боку то начинало ныть, то отпускало. Точно кто то зажимал пальцами, то отпускал край внутренностей. Липкая кровь растекалась по левой ноге. «Стой! Куда?» — вдруг закричал Петр, увидев бегущие среди деревьев навстречу ему одиночные фигуры партизан. «Казаки! Все пропало!» — выкрикнул передний партизан, выбежав растрепанный, без шапки, прямо на Петра. «Товарищ Сурков!» — вдруг сказал он, узнав Петра, и остановился. «Назад!» — взревел Петр, наезжая на партизана. Партизан шарахнулся, косясь на окровавленную полу шинели Суркова. Другие партизаны, набегая на переднего, останавливались и, тяжело дыша, тоже смотрели на Суркова. «Стыдно!» — сказал Петр. «Казаки! Их же не более полусотни! Сейчас же по местам! А ну, возьми их в работу, ребята!» — обратился он к нагнавшим его вестовым. Вестовые конями стали теснить партизан, партизаны повернули обратно. Петр понял, что к руднику подошла шедшая передняя казачья сотня. Совсем забыв о ране, Петр обогнал партизан и перевалил отрожек. Глазам его открылась верхняя часть пади той самой речки, что текла мимо Парамоновского хутора. По этой паде в рассыпную в панике бежали группы дезертиров. Петр выскакал на падь и, поворачивая коня то вправо, то влево, задержал человек 20. Они, кто со страхом, кто с удивлением, кто со стыдом, смотрели на ставшее белым, как мел, лицо Петра и на мокрую красную полу его шинели, с которой капала кровь. «Чего стоите? Все пропадем!» — крикнул, набегая партизан с выбитыми передними зубами. «Я тебе дам, пропадем! Стоять!» — пригрозил Петр. Партизан, не слушая, побежал дальше. Петр выстрелил поверх него, партизан в страхе упал. Несколько человек засмеялось. «Цепь! Ну!» Сквозь зубы, все более бледнее от потери крови, тихо скомандовал Петр. Но все услышали его. «Вот ты первый пойдешь, ты за ним по одному вон туда на кромку всех задержать!» Партизаны рассыпались в цепь поперек пади. В это время впереди показались в порядке отступавшие из лесу цепи Ильина. Петр почувствовал вдруг свинцовую тяжесть на темени и грузно на бок сполз с лошади. Кто-то подхватил его под руки. После отхода рот Ильина, открывших Екатериновскую дорогу, начался постепенный отход и других частей партизан. Роты центрального направления оставались на своих позициях до захода солнца, прикрывая отступление отряда.